Глава 78. Аня. Я смотрю на кофемашину, подаренную Колей, и чувствую что-то вроде тошноты. Что это? Отвращение к бывшему мужу? К моей прошлой жизни? К той себе, которой я была раньше? Не знаю. Эта кофемашина почти месяц пролежала в коробке, еще с моего дня рождения. А сегодня я ее достала и поняла: нет, не хочу. Лучше выпью чаю. И все же это странно, эти мои ощущения. Ведь с Колей у нас сейчас все неплохо, с учетом всех обстоятельств, конечно. Прошлую субботу он даже забирал Максика всего на пару часов, но это уже огромный прогресс. И вернулся сын вполне довольный. Сказал, что они с папой ходили на футбол, какие-то местные команды играли. Алиса, правда, пока что видеться с отцом не хочет, но я чувствую, что и она оттаивает. Все постепенно трясется. «Ну-ка, примерь!» — а внезапно говорит мне Марина, смотрев мою работу. «Что примерить? Не понимаю я». «Это платье». «Но я не... я не модель». «Так оно и не на модельную фигуру пошито. Ты же помнишь девиз нашей новой коллекции? Каждая женщина прекрасна. Я хочу уделить больше внимания самым обычным женщинам. Самыми обычными формами». Я надеваю платье. Марина задумчиво разглядывает меня. «Нет. Наверное, ты все-таки не подходишь». Мне становится обидно. Она же сказала, не на модельную форму. Я что, даже до обычной фигуры не дотягиваю? Почему? Не выдерживаю я. «Ты слишком стройная». «Что? Мне нужна обычная женщина, такая, среднестатистическая. Мать двоих детей, с небольшим животиком и не идеальными бедрами». «Это я и есть?» Марина задумчиво качает головой. А я смотрю на себя и понимаю, я похудела и стала более спортивной и подтянутой, потому что регулярно хожу в зал, на массаж и практически не ем мучного и сладкого, потому что Яр не ест, он вообще ведет здоровый образ жизни. И это по нему заметно. А теперь и по мне. Так что даже непонятно теперь, радоваться или расстраиваться, что Марина забраковала меня в качестве обычной модели. После работы встречаюсь с Юлькой. «Пойдем выпьем кофе», — предлагает она. Мы идем в кофейню. По дороге я рассказываю Юльке сегодняшний случай. Она хохочет и завистливо вздыхает. «Тоже, что ли, перестать лопать пирожное?» А мы садимся за столик. «Ты какой кофе будешь?» — спрашивает подруга. «Слушай, я, наверное, не хочу. Что-то меня уже тошнит от кофе». «Я знаю, какая ты кофеманка. Сколько кружек выпила сегодня?» Я вспоминаю утро, день, вечер. И вдруг понимаю. Ни одной. «Что случилось?» «Да что-то не хочется. И опять у меня какое-то странное состояние. Почти как утром. Все эти запахи. Они вызывают легкое головокружение и тошноту. Я хочу уйти из этой кофейни». Я резко поднимаюсь из-за стола, выхожу на улицу, иду к скамейке поудаль, где не пахнет кофе. Сажусь. Меня догоняет испуганная Юлька. «Анют, что случилось?» «Да что-то мне как-то... Похоже, я разлюбила кофе». «Разлюбила?» «Ага. Уж не хочешь ли ты сказать, что тебя от него тошнит?» «Как-то догадалась». «Да не так уж трудно догадаться. Я такое уже видела. Пару раз». «У кого?» «У тебя». Уф, кажется, я отдышалась. Тошнота отступила. Голова перестала кружиться. На свежем воздухе хорошо. Но тут Юлька произносит фразу, от которой у меня снова начинается головокружение. «Я надеюсь, ты не забыла, что я буду крестной вашего ребенка». Боже, она права. Меня тошнит от кофе. Такое уже было 2 раза. Я беременна. У нас все не как у людей. Сначала свадебное путешествие, причем в компании целого выводка буйных детишек. Потом беременность. И только потом свадьба. Я снова выхожу замуж по залету. Говорю Яру. «Твоя люляшечка очень благосклонно отнеслась к моему кебабу». Он гладит меня по животу. «Яр», — смеюсь я. «Главное, чтобы у нас не родилась усатая девочка». «Яр, прекрати», — воплю я возмущенно. «Ну, мы точно заделали ее в Стамбуле». «Ее? «У нас будет девочка, точно». «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю». А если мальчик? Значит, битвы молодых самцов не закончатся никогда. Мы с Яром решили, что свадьба будет скромной, только для своих. А у нас своих целая толпа. Родители Яра приедут, они живут на другом конце страны. Мы просто распишемся, посидим в ресторане и все-таки уедем в свадебное путешествие. Вдвоем, недалеко, всего лишь в загородный клуб, но там шикарно. И мы с Яром целых 3 дня будем наслаждаться красотами природы, спа-процедурами, изысканной кухней и обществом друг друга. Ведь нам бывает так сложно остаться вдвоем больше, чем на несколько часов. И еще одна новость. Мы покупаем дом. Просторный, светлый, новый. И недалеко от города. Нам нужно много места. Ведь у нас уже почти 4 детей. Дениска все больше времени проводит с нами. У его мамы новая любовь. Может, он вообще к нам переберется. И я буду только счастлива. Конечно, они с Максиком периодически дерутся. Иногда до царапин, укусов и синяков. Но мы с Яром относимся к этому спокойно. И чем мы спокойнее, тем меньше драк. Кстати, драки — это еще полбеды. А вот когда наши хулиганы объединяют усилия и вместе проворачивают какую-нибудь шалость, а вот тут вообще туши свет. «Подожди, не рожай!» — говорит мне Марина. «Ты серьезно? Я перенесла показ на 2 недели. Мы не успеваем!» «А, ну тогда ладно», — смеюсь я. 2 недели я вполне подожду. Срок позволяет. «Ты у меня главная модель в коллекции для беременных. Не подведи!» «Да, я буду участвовать в показе в качестве модели». Марина на этом настояла, как и на том, чтобы я снялась для всех каталогов. Кто бы сказал мне еще несколько месяцев назад, что я стану моделью. Буду смело ходить по подиуму и позировать фотографом. Я бы ни за что не поверила. Жизнь преподносит просто невероятные сюрпризы. «Ты идеально подходишь», — говорит Марина. «У тебя такое милое личико и такой аккуратненький кругленький животик. А главное, ты такая счастливая. Все беременные захотят купить наше платье». Я не подвела Марину. Пришла на показ и прошлась по подиуму, будучи уже на исходе 9-го месяца. Мне так бурно аплодировали, в ушах до сих пор звучат эти аплодисменты. Хотя мы уже сидим на банкете. И тут вдруг я чувствую... А я знаю, что это. Это мой 3-й ребенок. «Началось», — говорю спокойно, и держусь за живот. «Боже!» — хором ахают девчонки. «Звоните в скорую!» «Все нормально, не надо скорую. Яр меня отвезет». Но что-то он какой-то бледный. «Может, все же скорая?» — лепечет Яр. «Хочешь, я сама поведу?» «Нет!» Вскакивает он, и мы едем в больницу. «Девочка, я же говорил, что будет девчонка!» УЗИ тоже так говорила. «Я с первого дня знал!» Не может успокоиться Яр. «Я помню». Он берет нашу дочь на руки. «Дарья Ярославовна, нереально красотка! И, кстати, без усов! Стамбул не повлиял!» Я улыбаюсь. Яр такой счастливый и такой трогательный, с малышкой на руках. «Она просто прелесть, как ангелочек!» — восклицает Алиса. «Ангелочки нам нужны, а то у нас тут 2 чертенка. Максик с Денисом подходят к кроватке очень несмело. Как вам, сестренка?» «Ничего такая. Пойдет. Пойдет? Возмущенно вопим мы с Яром. «Она же не всегда будет такая красная и такая лысая!» «Она красотка! А вы были такими же, когда родились?» — замечаю я. Макс с Дениской смотрят друг на друга. «Ну тогда ладно». «Год назад я смотрел на тебя в окно ателье и даже боялся мечтать», — произносит Яр, когда мы остаемся одни. «А я? Я точно не могла мечтать о такой жизни». «Какой?» «Такой счастливой». Мы обнимаемся, глядя на нашу спящую дочку. «Я всегда хотел большую семью. Бойся своих желаний», — смеюсь я. Не успела глазом моргнуть. «Ты моя золотая рыбка. Кстати, у меня есть еще одно желание». «Какое?» «Хочу, чтобы мы всегда были счастливы. Вот как сейчас, Что скажешь, золотая рыбка? Получится?» «Все зависит от нас». «Мы очень постараемся, правда?» «Очень-очень». Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.